Глава 27. Хлоя. С самого раннего утра дворец возбужденно гудел, напоминая собой большой растревоженный улей. Наблюдалось небывалое оживление. Занятые работой слуги носились с озабоченными лицами, не замечая вокруг никого. Несмотря на то, что изначально планировалось провести небольшую церемонию в очень узком кругу особо приближенных лиц, эта свадьба обещала быть самым главным событием года в стране. Единственная дочь короля и наследная принцесса выходила замуж за главного визиря, пожалуй, самого известного человека в Шаддаде и за ее пределами. Зайдя утром к Амали, я нашла там против своего ожидания не несчастную страдалицу с раскрасневшимися глазами, оплакивающую свою печальную долю, а довольно бодрую, в хорошем расположении духа и серьезно нацеленную на решение своих проблем девушку, чему я определенно рада. Хотя получила ощутимый укол ревности. Может быть, она уже пересмотрела свои взгляды и теперь даже рада, что выходит замуж за Хамдана. «Амаль, ты прекрасно выглядишь. Не могу не отметить, что она не выглядит расстроенной, что было крайне редко в последнее время. Некогда страдать. Сегодня решающий день. Либо будем жить и жить счастливо, либо мы все умрем», — решительно заявила девушка. Подойдя к ней и внимательно заглянув в глаза, я воскликнула. «Ты молодец! Мне нравится твой настрой! Я чего-то не знаю!» Ночью Махди приходил ко мне. У меня было время подумать, я многое осмыслила и поняла, что хочу жить только здесь, в Шаддаде, и только с Махди. И сделаю все для того, чтобы наши общие с ним дети родились и жили только здесь, на земле своих предков. «Ты все-таки решила поговорить с отцом?» «Да, я сейчас собираюсь к нему. Хочу сама с ним поговорить». «Прекрасное решение!» «Удачи тебе, милая!» Мы крепко обнялись напоследок. «Какие-нибудь новости от Басыма? Ты не забыла наши планы на сегодня?» «Басым уже на кухне, в костюме прислуги, как и обговаривали. Будет якобы работать помощником на кухне и в зале. И Шадия там же, еще с раннего утра, будет в зале помогать. Они серьезно настроены. Думаю, все у нас получится. Мы так и не узнали третьего сообщника. Это должен быть мужчина». И не старый, способный одним ударом в спину. Я не смогла договорить, даже произнести, боюсь, такие страшные слова. Я буду все время поблизости, чтобы вычислить его и предотвратить покушение. В любом случае, другого варианта у нас нет. И вдруг мой глаз падает на стол, на котором стоит большая чашка с чаем. По спине сразу прошелся неприятный холодок. «Тебя уже угостили?» — спрашиваю с ужасом, поглядывая на стол. «Уже», — вздыхает девушка, — «этот беспредел не мог не подстегнуть меня на самые решительные действия». Идя по коридорам дворца, направляясь в покои короля, Амали испытывала легкое возбуждение от предчувствия чего-то неожиданного и волнительного. Еще вчера мир казался ей мрачным, темным и несправедливым, а сегодня он наконец-то повернулся к ней лицом и заиграл всеми красками. Ее не покидало ощущение того, что сегодняшний день — самый важный и значительный в ее жизни, который свяжет их навсегда с Махди. Войдя в спальню отца и увидев его, сердце принцессы сжалось. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже от былого грозного короля Мансура, который мог взглядом остановить врагов, осталась только слабая тень с исхудавшими, заостренными чертами лица, с запавшими глазами и слабым безжизненным голосом. От решимости Амали не осталось и следа. Ее горячо любимый отец находился при смерти. Как она сможет со своими малозначительными проблемами донимать его? Ее неповиновение только ухудшит его состояние. Он слишком слаб. Она не сможет своими руками убить его. Лучше уж ненавистный брак с Хамданом, будь он неладен, чем добить отца. Амаль с ужасом почувствовала, как в глазах защипала. Она ни в коем случае не хотела показывать слез отцу. Ему и так плохо. Любое волнение могло добить его. Но ручьи из глаз уже было не остановить. «Амаль, девочка моя, я знал, что ты придешь», — еле слышно проговорил король. «Подойди ко мне поближе. Я скучал по тебе». «Отец, милый, я так тебя люблю». Девушка опустилась на колени у постели больного и, взяв его почти безжизненную ладонь, расцеловала ее. «Я по тебе очень скучала». «Ну что, Готова ты сегодня перед Всевышним и людьми назваться женой Хамдана, дочка?» «Да, отец», — с трудом выговорила девушка, а слезы все текли и текли. «Ты же не за этим пришла, дочка. Говори, чего ты хотела». Он пристально смотрел ей в лицо, острым, пронизывающим взглядом, и как будто читал ее, как открытую книгу. «Я пришла проведать тебя, отец, перед сегодняшней церемонией», — попыталась девушка успокоить его и улыбнуться, но ей не удалось. «Пришло твое время, дочка, явить себя миру. Тебе пора быть сильной, ты уже не ребенок», — жестко сказал король, сверля ее глазами, а потом добавил: «Говори, что тебя беспокоит, ну?» «Я хочу стать королевой, отец», — с вызовом произнесла принцесса, гордо подняв голову. «Ты ею станешь уже сегодня, дочь, до захода солнца». «Ты не понял, отец. Я хочу стать королевой не на словах, спрятавшись за широкой спиной мужа, которого ты мне выбрал, а стать лицом к лицу перед своим народом и взять бразды правления в свои руки». «Что ты сказала?» Он скривил свое изможденное лицо в презрительной ухмылке. «Бразды правления? Женщина?» «Я предстану пред ними не как женщина, а как законный правитель, правом данным мне Всевышним, и буду управлять ими своей жесткой рукой. Ты прав, мое время пришло, и мне пора явить себя миру». «Шаддат тебя не примет», — вызывающе усмехнулся отец. «Шаддат слишком высокомерен, чтобы принять слабаков. Он уважает только силу. И он ее получит, отец, не сомневайся. Шаддат сам опустится на колено передо мной и признает меня своей королевой». «Ты сильно изменилась, дочь. Я тебя не узнаю. Я всегда считал, что ты такая же нежная и хрупкая, как твоя мать». «Нет, отец, я такая же волевая и сильная, как и ты. Только ты никогда не хотел этого замечать». «Мне приятно слышать, дочь, что после себя я оставляю не кусок щербета, тающий на языке сластолюбца, а неприступную гранитную скалу. Но чего ты хочешь от меня?» «Позволь нам жениться с Махди. Даю тебе слово, что тебе никогда не придется пожалеть о своем решении». «Ты просишь слишком многого». «Почему? Он один из достойнейших мужчин Шаддада». «А я выбрал для тебя самого достойного. И хватит об этом». «Отец, пожалуйста, почему не Махди? Он не раз доказывал свою преданность короне. Благодаря ему Шаддад столько лет живет в мире и спокойствии, не зная горя войны». «Ты будущая королева и не имеешь права жить чувствами и эмоциями. Долг превыше всего. Научись мыслить глобально. Махди – отличный воин, и у него это хорошо получается, но он не правитель. Каждый должен заниматься своим делом». «Правителем буду я, отец. А он, как и прежде, будет бороться с врагами Шаддада и защищать меня и мой народ от всякой нечисти». «Послушай меня, дочь. Так будет лучше и для тебя, и для Шаддада. Ты слишком молода, но потом, когда ты будешь взрослее, поймешь меня и будешь благодарить». «Но когда ты женился на моей матери, ты не думал о Шаддаде, а только о себе и своем счастье. Почему же ты лишаешь меня возможности быть счастливой?» «Потому что, пока ты будешь упиваться своим счастьем, ты потеряешь бдительность, а следом и корону, а, возможно, и жизнь. Я не должен позволить такому случиться». «Ты не можешь знать наверняка. Это только твои предположения. Ты же ничего не потерял». «Думая, что я всесильный и могу делать все, что захочу, я потерял самое ценное, что было в моей жизни. Твою мать». «Никто не знает наверняка, что нам уготовано. Но ошибочно, считая, что думаешь о моем будущем, ты лишаешь меня настоящего». «Твое настоящее — это Хамдан. Он твоя судьба, дочь. Такова моя воля. И закончим на этом». «Пожалуйста, прошу тебя. Я очень его люблю. Пожалуйста», — прошептала она. И опять слезы потекли из ее глаз. «Иди, дочка. Я очень устал. Мне нужен покой». И, закрыв глаза, отвернулся к стене. «Отец, ты не можешь так со мной поступить. Заставить прожить с человеком всю жизнь и молча его ненавидеть. Это жестоко!» — воскликнула девушка в последней надежде тронуть сердце отца. Но все было напрасно. Он никак не отреагировал. Ее огромный мир, светлый, чистый, который вмещал в себя все, что было дорого и ценно ее сердцу, счастливое детство, звонкий смех, любящий отец, который был всем для нее, богатая королевская библиотека, могущественный и величественный Шаддат, пантеон, куда с детства ходила, чтобы поговорить с мамой, непоколебимый, как скала, и надежный Махди, их прекрасная любовь, их счастливое будущее с кучей шумных детишек, все, о чем мечтала и к чему стремилась, весь этот мир в одночасье рухнул, перестал существовать. Она молча, неторопливо шла по коридорам дворца. Под оглушительный звон миллионов мелких осколков ее мира, разбившегося о скалы жестокой реальности, разлетающихся в разные стороны и навсегда меняющие ее жизнь. По пути ей встречались придворные, слуги, стражники, приветствовали, улыбались, кланялись, поздравляли. Она молча кивала, отрешенно смотря сквозь них, и удивлялась. Странно, что люди ходят, солнце светит, дворец стоит. Она дышит. И ничего, жизнь продолжается. Только в ней уже нет ничего ценного и важного. Оно все погребено там, под обломками старого мира, вместе с ее многострадальной душой. А в новом ничего нет. Ни слез, ни радости, ни даже боли. Только немая пустота. И Хамдан, заполняющий все пространство вокруг из-за отсутствия всего остального, с которым они будут параллельно существовать, иногда улыбаясь друг другу, как хорошие соседи, и создавая видимость семьи, а иногда ложиться в общую постель для продолжения рода. Хотя кому он нужен, этот род, продолженный таким путем?